Вторник. Вау! Сейчас мне предстоит принять очень важное решение. Пожалуй, надо начать с самого начала. Сегодня утром я заметил, что у зернохранилища на верхнем этаже есть панорамное окно. Мне сразу захотелось оценить, какой оттуда вид. Да, он и вправду был великолепным. Но я нашел кое-что получше. Лестницу, которая вела на чердак, где была спрятана секретная библиотека. Там был стол с летающей книгой и все дела. Какое облегчение! Понятно, почему я ничего не нашел, когда обыскивал дом. Если моя теория верна, я смогу перенестись из этого мира в другой. Я проверил название книги. «Майнкрафт. Мир, где пес ест пса». Ой-ой-ой, я люблю собак, но не уверен, что именно меня там ждет. С другой стороны, я не знаю на 100%, что случится, когда я открою книгу. Может, это просто был случайный сбой программы? Думаю, что пора мне составить лист всех «за» и «против». Мама обожает это делать. «За» — то, чтобы остаться здесь. «Осел», который составляет мне хорошую компанию, если не обращать внимания на его чувство юмора, упрямство и вредность. «Печеньки». Дом и ферма, защищающая от мобов. Гоночная трасса для лошадей. Множество лошадей, которых можно приручить, а потом кататься. Библиотека, полная книг. Поблизости есть деревня. В храме в пустыне можно добыть сокровища. Против того, чтобы остаться. Нет шансов вернуться домой. Здесь я не узнаю ничего нового про Майнкрафт, что помогло бы победить задиру Дирка. Неизвестные мобы и опасности. Возможно, смертельные опасности. Что ж, «за» явно больше, чем «против». Да, думаю, я буду здесь счастлив. Я люблю печеньки, свой дом и гоночную трассу, лошадей, даже брыка. Думаю, я смогу жить здесь счастливо вечно. Что я говорю? Конечно, мне надо попытаться попасть в собачий мир. Ведь как я смогу вернуться домой, если не попытаюсь исследовать новые миры? И что еще важнее, как мне победить задиру Дирка, если я останусь здесь? Надеюсь, в одном из этих новых миров будет что-то, что перенесет меня домой. Черная дыра, портал, ковер-самолет, без разницы. К тому же я собачник, люблю собак, и что еще важнее, собаки тоже меня любят. На этот раз я решил завершить все свои дела на случай, если книга действительно перенесет меня в собачий мир. Я накормил брыка соломой, попрощался с ним и удостоверился, что в стойле он будет в безопасности. Брык сказал «И-а!» И... я готов поклясться, улыбнулся мне. Да, я буду скучать по этому упрямому ослу. А за молнию я ни капли не беспокоюсь. Хоть он и сбежал, на нем алмазные доспехи. К тому же он настолько быстрый, что сможет спастись от любых вредных мобов. Знаете, если подумать, то у молнии шансов выжить куда больше, чем у меня. И, наконец, я сделал самое главное. Отправился еще раз в деревню с изумрудом и снова наелся печенек. Кто знает, что или когда я смогу съесть в следующий раз. Что ж, все сделано. Я готов открыть книгу и проверить, перенесет ли она меня в собачий мир. Что может пойти не так? Как считаете? Несколько минут спустя. Тут просто нереально огромный пес! Он блоков 50 в высоту! Я не хочу, чтобы он меня съел! Конец. Не пропустите продолжение приключений в следующей книге. Озвучил Александр Слуцкий.